Она медленно опустилась на стул. Он гладил ее рукой по спине, может быть, излишне быстро. «Все хорошо», — убежденно произнес он. «Ты раздражен», — почувствовала она. «Нет». «Да». Рука остановилась, он легко сжал ее шею. «Я говорю нет, а теперь можно я просто здесь посижу?» «Знаешь что?» — перебил он делано веселым голосом. «Мы оба согласны, что с детьми все в порядке. Мы оба не можем заснуть. Так давай посвятим часик вот этому». Он ткнул фотографию Фионы Хелли. «А потом посмотрим, удастся ли нам хоть немного поспать. Хорошо?» «Ты такой милый», — пробормотала она, вытирая нос ладонью. «Это дело еще сложнее, чем вам кажется». «Чем вы боитесь?» «Ага». Он осушил чашку, отодвинул ее и разложил бумаги из папки на большом столе. Фотография лежала среди них. Его указательный палец скользнул по носу Фионы Хелле. Обежал вокруг ее рта. Потом Ингвар мгновение помедлил, поднял фотографию и посмотрел на нее внимательно. «Что ты знаешь о том, чего мы боимся?» «Никаких следов whatsoever». «Вообще», по-английски. Не задумываясь, ответила она. «Я просмотрела все». Она перелистывала бумаги, не находя нужного документа. «Во-первых», — начала она, хлюпая носом, — «следы на снегу вам ничем не помогут. Вы нашли три отпечатка перед домом, и они, вероятнее всего, принадлежат преступнику. Но температурные условия, ветер и то, что снег шел весь вторник, существенно снизили их ценность. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — это что убийца надевал носки поверх ботинок». После проклятого дела Ордерут этот трюк использует каждый гребаный велосипедный воришка, — пробормотал он. — Следи за языком, пожалуйста. — Дети же спят. — Размер обуви между 41-м и 45-м. Это, можно сказать, 90% всего мужского населения. И небольшая часть женского, — улыбнулся Ингвар. Ингер Йоханне вытянула ноги под столом. Кроме того, трюк с ботинками большего размера давно уже всем известен. Ничего определенного нельзя сказать и про вес преступника. Ему очень повезло с погодой. Или ей. Может, ей. Но, если честно, чтобы одолеть Фиону Хелле, нужно было быть сильным человеком. Молодая, здоровая женщина в прекрасной форме. Они снова посмотрели на фотографию. Хелле выглядела на свои годы. Ее 42 ясно прорисовывались морщинками вокруг глаз. Над верхней губой тоже были заметные морщинки, и все-таки в лице была свежесть. В прямом взгляде, в упругой коже на горле и щеках. «Язык отрезали, когда она еще была жива», — сказал Ингвар. «Вот как мы сейчас себе все это представляем. Она потеряла сознание от того, что ее душили, и потом ей вырезали язык. Крови вытекло очень много, так что она наверняка была еще жива». «Может, убийца именно так все и задумал, а может...» «Такие вещи невозможно просчитать», — перебила Ингер Йоханне и нахмурилась. «Я имею в виду душить до потери сознания, а не до смерти. Он, скорее всего, считал, что она умерла. Смерть все-таки наступила от удушья. Он должен был закончить руками после того, как вырезал язык». Ингвар поежился и добавил: «Ты это видела?» Он взял в руки коричневый конверт, посмотрел на него несколько мгновений и отложил в сторону, так и не раскрыв. «Только одним глазком», — ответила Ингер Йоханне. «Обычно я спокойно реагирую на фотографии с места преступления, но теперь